Глава 5. Чей-то палец легонько нажал на кнопку дверного звонка. Коротко подстриженные ногти, выступающие вены. Это был Чон Мин. Нервничал ли он? Его дыхание было прерывистым. Я позвонил в звонок и теперь жду. Интересно, он мне откроет? Как блогер прошептал Чон Мин в скрытую камеру. Похоже, он пообещал заказчику записать убийство и смерть дяди в качестве доказательства. «Повторяю снова, я не занимаюсь подобными вещами», — раздался из интерфона голос дяди. Выходит, Чон Мин уже связывался с ним. «Сегодня я пришел не для того», — из интерфона послышался шум. «Тогда рассказывай». «Это касается Джиан». «А что с ней?» В голосе дяди зазвучало напряжение. «Слышал, ее добавили в качестве цели для похищения в первых вратах Вавилона. Не стоит говорить об этом здесь». В тот же момент входные ворота открылись. Чон Мин, хихикая, прошел во двор. «Я впервые оказался за воротами. Думал, встречу какого-нибудь добермана, но все тихо. Сегодня последний день месяца, ночь безлунная. У меня хорошее предчувствие». Тени от кустов и деревьев выглядели как черные лужи. При каждом шаге Чон Мина сенсорный индикатор мигал, изображение тряслось и было трудно что-то разглядеть. Вдалеке мелькнул оранжевый свет. Похоже, дядя ждал, открыв входную дверь. «Гаденыш, с чего ты это взял?» Дядя подбежал к Чон Мину и схватил его за шкирку. «Вы же вроде говорили, что ничем подобным не занимаетесь. «Но, похоже, знаете о Вавилоне!» Дядя сердито взглянул на Чон Мина и втолкнул его в гостиную. Картинка несколько раз перевернулась, послышался кашель. «Я сдеру плоть со всех твоих костей и умещу их в один мешок. 80 из туловища, 29 из шеи, 25 из тщедушной птичьей груди, 26 из позвоночника, 8 из пустой головы и 14 из милого личика». Джинман грозил лежащему на полу Чон Мину ножом размером с ладонь. Я впервые видела лицо дяди таким свирепым. Каждый раз, когда я думала о нем, мне представлялся Винни-Пух с хмельной улыбкой, опускающий лапу в бочонок с медом. Но мужчина на видео выглядел как разъяренный хищный медведь-кадьяк. «Повторяю еще раз, я хакер из шестых врат. Это ведь не я ее заказал. Так почему вы так себя ведете? Надо все же отделять друзей от врагов», — сказал Чон Мин оскорбленным тоном и поднялся на ноги. Дядя смотрел на него все так же угрожающе. «Говори все, что знаешь». «Вы случайно не нажили себе врага в лице человека по имени Бэйл?» Чон Мин устроился на диване. «Он давно мертв». «Конечно, это ведь вы его убили. Но, похоже, Бэйл был тем еще хитрецом. Говорят, его агент внес депозит на крупную сумму. Он хочет, чтобы исполнителем обязательно назначили меня, чтобы я убил Чон Джинмана из Мёрф Хелп. И как только от вас избавятся, ваши приспешники сами к нему приползут. Но поскольку к вам просто так не подобраться, они решили взять в заложники Чон Джиан, вашу главную слабость». На лице дяди промелькнул страх. «И что сейчас, Джиан?» «Слышите вибрацию? Возьмите телефон и сами посмотрите». Дядя сунул руку в задний карман и достал смартфон новейшей модели. Я всегда думала, что он пользуется только телефонами 2G, но, как у любого нормального мужчины средних лет, у него был современный смартфон. «Что я увижу, пройдя по этой ссылке?» Дядя отложил нож, взял с полки небольшую лупу и посмотрел через нее. «Прямую трансляцию видео». Услышав ответ Чон Мина, дядя застонал и несколько раз провел ладонью по гладкой макушке. Некоторое время он просто глядел на телефон, а потом коснулся экрана. «Этот парень! Это же Иксу! Он извращенец, помешанный на руках, но не убийца! Он коллекционер!» Дядя повернул экран к Чон Мину и показал ему видео. Качество изображения было плохим, но я узнала мужчину на размытой картинке. Того самого психа, который стоял у нас под окном, обнаженный, с муляжом руки. «А, Джинман, это я, Иксу. Хочу, чтобы вы знали, у меня нет другого выбора. Эти мерзавцы забрали всю мою коллекцию. Я должен это сделать, если хочу вернуть ее». Дядя покраснел, как вареная креветка, из носа потекла густая кровь. Вскоре я услышала знакомый голос. «Где я? И кто вы такие? Пожалуйста, отпустите меня домой. Я сделаю все, что вы скажете, прошу». Это была я, и голос был действительно мой. Месяц назад в театральную студию нашего университета пришло письмо с приглашением на прослушивание в одну пьесу. Я прочитала сценарий. Это была трагическая история женщин для утех, которая произошла в эпоху японской колонизации. Актеров на главные роли уже утвердили, но режиссер искал статистов и хористов. Все мечтали получить роль. Это был амбициозный проект известной театральной труппы. Вот так я, двое моих однокурсниц и четверо старшекурсников попали на прослушивание. В театре было безлюдно. Сотрудник проводил нас в зал ожидания, раздал сценарии и попросил показать минутную сцену из пьесы и еще одну минуту импровизации. Нас вызывали по именам, мы поднимались на сцену и выступали. Помощник режиссера и сценарист, пришедшие на прослушивание, все время сидели с недовольными лицами и зевали во весь рот. Я охрипла от слез и криков, но в результате никто из нас не прошел. Смотря сцену моего неудавшегося прослушивания, дядя сотрясался от рыданий. Если бы он спокойно оценил выражение моего лица и тон голоса, его бы тут же охватили сомнения, но здравый смысл уже покинул его, потому что перепуганная девушка на видео, умолявшая оставить ее в живых, определенно была его племянницей Чон Джиан. «Что я должен сделать?» — спросил дядя у Чон Мина, отложив телефон. Кровь из носа потекла ему в рот, зубы окрасились в красный. «Нужно обставить все так, чтобы обычному человеку ваша смерть казалась естественной. Они обещали, что тогда немедленно отпустят Джиан». В этот момент зазвучал рингтон. Чон Мин достал из кармана штанов 2G-телефон. Это была та самая раскладушка, которую он якобы нашел в ванной. «Можете поговорить напрямую», — Чон Мин передал мобильный дяде. «Я внимательно выслушал все, что мне сказал этот крысеныш». Собеседник начал что-то отвечать, и лицо дяди исказилось. «Мне нужно время, чтобы привести в порядок дела», — говорил дядя угасающим голосом, будто слова собеседника привели его в отчаяние. «Не думал, что ты не позволишь даже этого. Уверен, что справишься с последствиями. Знай, моим друзьям действительно нечего терять, не то что мне». Похоже, собеседник не дал времени уладить дела. Дядя что-то злобно выкрикнул, но звонок прервался. Чон Мин встал с дивана. «Я сохраню все в тайне от друзей, которым нечего терять. Если вы морально готовы, начнем прямо сейчас». Дядя впился в Чон Мина полным презрения взглядом. «Как ты гарантируешь безопасность Джиан, когда я все исполню?» «Я не могу дать никаких гарантий. Можно лишь надеяться, что Вавилон сдержит обещание. Если вы все исполните, такая возможность появится. А если попытаетесь прибегнуть к уловкам, ваша племянница исчезнет с лица земли, понимаете?» Услышав эти слова, дядя передним краем футболки вытер слезы и кровь из носа. Хлопая мокрыми ресницами, он быстро оглядел дом. «Я знаю, что ты снимаешь видео. Обязательно уничтожь его после того, как доложишь обо всем в Вавилон. Джиан ни за что не должна это увидеть. Понял, крысеныш?» «Крысеныш. Услышав это прозвище пару раз, я даже привязался к нему. Что ж, так и поступим. Как хорошо, что ваша последняя воля столь проста. Идемте». После слов Чон Мина дядя пошел вперед. Он снял футболку и джинсы и зашел в ванную в одних трусах. Чон Мин вошел следом, напевая «Beautiful People» Эда Ширана. Дядя набрал горячей воды и достал складную бритву. Затем забрался в ванну, из которой поднимался пар, и сел. Его тело было испещрено множеством шрамов, и он готовился нанести последнюю рану, которая никогда не затянется. «Удовлетворите мое любопытство. Как вы начали всем этим заниматься? Что мне сделать, чтобы стать таким же сильным, как вы?» Чон Мин опустился на корточки, чтобы заглянуть дяде в глаза. Тот, полускрытый белым паром, повернул голову и посмотрел на парня. «Пошел ты!» — произнес он и без колебаний взмахнул лезвием. Свежая кровь брызнула на стены ванной, окропила Чон Мина и залила камеру. Лица дяди было больше не разглядеть. Из-за криков крысеныша я даже не могла расслышать голос дяди. Чон Мин выругался, снял носки и торопливо вышел из ванной. Вот почему он вызвался сделать уборку после похорон. Я впервые видел, как кто-то умирает. Ха, это мерзко и в то же время офигенно. Видео закончилось. Вопреки дядиной просьбе, Чон Мин не удалил файл. «Ты в порядке?» — спросил брат, закрывая проигрыватель. «Да, я бы жалела, если бы не увидела это. Я понимала, что никогда не стану прежней. Было такое чувство, будто я заснула, а когда открыла глаза, оказалась в одиночестве в автобусном депо. Автобусы больше не ходили, дорога домой была далекой, а ночь длинной». Минхе обняла меня и прижала мою голову к своей груди. Ее сухие, без единой слезинки глаза покраснели и налились кровью. «Складской крысеныш натворил кое-что еще», — сказал брат, постучав по ноутбуку. «В нашем магазине нет никакого онлайн-чата. Гест, с которым ты говорила в сети, — это созданная крысенышем программа. Он сделал так, что через определенное время после входа на страницу администратора автоматически начинается диалог. Алгоритм разговора для Гест был прописан заранее, поэтому даже если бы ты спросила что-то другое или ответила не так, ты бы не смогла его разоблачить». Брат вошел на страницу администратора thehelp.com. Вскоре в правом нижнем углу открылось диалоговое окно. Гест 1. Номер отправления. «Видишь? Попробуй нажать любую клавишу!» Я нажала пробел. Гест 1. «Ты кто? Ты ведь не Джинман, верно?» Наша с Чунмином беседа с Ли Сон Джо на thehelp.com началась точно так же. «Тогда почему Ли Сон Джо опубликовал тот пост?» В ответ на мой вопрос брат сменил браузер и зашел на MurfHelp. «Ли Сон Джо существует на самом деле. Он один из группы убийц. Однако сам пост и 20 комментариев к нему появились в одно время. Это тоже было сфальсифицировано. К тому же Ли Сон Джо был не настолько близко к дому, чтобы прибыть всего лишь через полчаса после написания поста. Пока мы с братом строили догадки, Минхе упала на пол, издав тихий стон. Должно быть, она была на пределе. Из раны на бедре продолжала течь кровь. «Брат, можешь достать степлер с полки для инструментов?» Подскочивший от слов Минхе брат тут же принес степлер. Она стянула рукой рану на бедре, зажала ее и начала соединять края степлером. Каждый раз, когда крупные металлические скобы впивались в нежную плоть, Минхе резко вдыхала и выдыхала сквозь стиснутые зубы. «Думаю, я знаю главную подсказку для решения этой головоломки. Ли Сон Джо кое-что сказал мне перед смертью», — с трудом проговорила Минхе, закончив накладывать шов. «Он попросил меня убить Чон Джинмана вместо него. Сказал, что получил сообщение с угрозой, что сегодня вся информация о пользователях MurfHelp будет раскрыта. Настоящие имена, адреса, семейные отношения и даже преступления, совершенные за все время. Убийцы даже не знали, что Джинман мертв». Эти слова были похожи на предсмертное желание и, скорее всего, правдивы. Однажды дядя уже планировал раскрыть всю информацию, а затем покончить с собой. И знавшие об этом убийцы наверняка были полны решимости остановить его любой ценой. «Теперь пазл наконец-то сложился. Вот в чем была цель этого крысеныша Пэ Чон Мина. Так, сейчас я все объясню». Брат помог Минхе пересесть на диван. «Крысеныш убил Джинмана и вошел в Вавилон. Но на этом все не закончилось. Наверняка ему поручили новую миссию. Пообещали принять его, если он выполнит что-то невозможное, например, полностью покончит с Мёрфхелп. И наверняка у крысеныша тут же бешено завертелись колесики в голове. По словам брата, Джинман изначально намеревался выложить в интернет личную информацию всех пользователей. Тогда преступления убийц были бы раскрыты, а киллеры потеряли бы работу. Можно предположить, что план Вавилона заключался в монополизации в обмен на уничтожение личной информации убийц и киллеров. Чон Мин, должно быть, смог взломать базу данных убийц, но их контактной информации и списка клиентов там не оказалось. Даже перерыв весь сервер, он не смог бы найти эти данные, потому что только Джинман знал, где они находятся. Должно быть, Чон Мин предположил, что они на складе, и поскольку срок, который дал ему Вавилон, был на исходе, он решил начать с более легкой цели – с убийц. В надежде, что кто-то из них свяжется с киллерами, он устроил провокацию с помощью того поста. А для того, чтобы открыть склад, ему обязательно была нужна ты, Джиан. Брат снова переключился на камеры видеонаблюдения внутри склада. Чон Мин с безумно горящими глазами наугад вытаскивал предметы со стальных полок. Все пуговицы его рубашки были оторваны. Обнаженная грудь, из которой то и дело вырывался хрип, блестела от крови и пота. Значит, он хотел развалить Мёрфхелп. Наконец мне стало ясно, чего хочу я. Я должна убить его и защитить магазин. Но в первую очередь нужно было кое-что прояснить. Почему Минхе добралась до дома раньше всех? Минхе, я могу задать один вопрос? Надеюсь, он не прозвучит грубо. Будучи не в силах говорить, Минхе лишь моргнула. «Откуда ты узнала, что дядя мертв? По словам брата, никто из киллеров об этом еще не знает. Конечно, я была благодарна, что она уничтожила банду Сонджо и спасла меня от Чунмина, но теперь я не могла доверять никому». Минхе мягко улыбнулась. Ее лицо казалось то ли грустным, то ли счастливым. «Я в долгу перед Джинманом. Он вытащил меня из ада, в котором я жила, прекратил мои мучения и научил пользоваться оружием. Первым я убила старика, купившего меня за 15 миллионов вон и игравшего мной 8 лет. Это произошло в сочельник, и я отправила первую в моей жизни рождественскую открытку. И для меня, и для Джинмана это было первое настоящее Рождество». А теперь отвечу на твой вопрос. О Джинмане мне рассказал брат. Это один из пунктов инструкции по реагированию в чрезвычайных ситуациях. Нужен был человек, который спрятал бы тебя, Джан, на складе. Из моей груди вырвался тихий стон. Рождественскую открытку, которая была у дяди, подарила Минхе. Я потеряла такой ценный подарок, который дядя получил от травмированной девушки. В тот момент вместе с жалостью и сожалением я ясно почувствовала укол ревности. Неужели дядя заботился еще о ком-то, кроме меня? Защитив жизнь и достоинство Минхе, он доверил ей позаботиться о том, что случится после его смерти. Почему я не смогла стать для дяди таким человеком? За окном начала сгущаться тьма. Во дворе, как поминальные огни, светились датчики, взорвавшиеся в телах умерших убийц. «Кто-то вторгся на склад! Брат, надо проверить карту киллеров!» Загоревшиеся точки означали, что у забора расположилась группа людей. Один огонек оказался во дворе. Я вытерла потные ладони от джинсы и крепко сжала пистолет. Минхе пластом лежала на диване. Похоже, от ран она потеряла сознание. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. 15 человек уже окружили дом. Один из них даже успел перелезть через забор. Это были оставшиеся убийцы. Брат указал на экран ноутбука, не понимая, что делать. Если это убийцы, у них ведь нет личного огнестрельного оружия. Хоть нас и меньше, преимущество на нашей стороне. Я вспомнила, что черным кодам не разрешалось иметь пистолеты. По сравнению с убийцами, киллеры и быстрее, и сильнее. Судя по тому, что Минхи даже с серьезными ранами смогла выжить в одиночку, у нас были шансы на победу. Минхи сказала, что израсходовала все патроны. Похоже, их изначально было всего два. К тому же она не может сражаться в таком состоянии. 13 патронов в магазине твоего пистолета, Джан. Это все, что у нас есть. Даже если не промазать ни разу, двух патронов все равно не хватало. В это время послышался шорох травы. Во двор тихо вошел убийца. «Брат, выясни, пожалуйста, личность этого человека!» Я прижалась к стене и осторожно подошла к окну. Брат начал быстро печатать. «Ким Джуньоль, 34 года, призер азиатских игр по легкой атлетике, по профессии учитель физкультуры. Есть записи о 4 убийствах. Все жертвы – его выпускники. Прекрасно владеет пиджо, это такое оружие, когда к цепочке прикрепляются крючки в виде когтей животных. Если оно застрянет в коже, будет очень больно, и вытащить его в одиночку невозможно. Получается, он обладает выдающимися физическими способностями. К тому же он смог подобраться к выпускникам, а значит казался людям общительным и дружелюбным. Место, где загорелся датчик, находилось менее чем в 10 шагах от входной двери. Я должна была справиться с ним прежде, чем он ворвется в дом. Спасать нас некому. «Я скоро вернусь!» Дядя говорил, что победить черную собаку можно, лишь отняв у нее самое дорогое. Для убийцы по имени Ким Джуньоль это были ноги. Сильные длинные ноги, которые однажды принесли ему почетную медаль. Даже если мне не удастся его убить, я хотя бы хорошенько его покалечу. Вместо того, чтобы затаиться дома и бороться с волнением, я решила выйти и встретиться с ним лицом к лицу. «Нет, нет, Джан, это слишком опасно. Увидев тебя, он тут же бросится в атаку. Если бы коды работали, они бы не вторглись сюда так бесцеремонно», — остановил меня брат. «Через окно невозможно точно определить его местоположение. К тому же он один. Если на нас одновременно нападут все 15 убийц, неважно, внутри я буду или снаружи. Нужно покончить с Ким Джуньолем, чтобы хотя бы напугать остальных». Я не собиралась убеждать брата и уже поворачивала ручку входной двери. Мне не хотелось вопить и прятаться в пустой комнате, как делают бесячие второстепенные персонажи фильмов. Я легонько отстранила рукой пытавшегося отговорить меня брата и вышла из дома, напряженно озираясь по сторонам. Я не была уверена, что мои плечи и руки образуют треугольник, как учил дядя. Нужно было быстро принимать решение и действовать точно. Я огляделась, давая глазам привыкнуть к темноте. Пш-пш-пш. За забором послышался довольно громкий шум, низкий мужской голос и быстрые шаги. «Это голос Инина. Похоже, он жив. Скоро взорвется еще один датчик. Нам нужно дождаться этого момента», — возбужденно проговорил брат за моей спиной. Вскоре за забором сверкнула желтая вспышка и раздался грохот. На мгновение двор осветился, и я увидела человека в черном, присевшего за можжевельником. Мужчина, вокруг запястья которого был обернут ремешок с 5 крючками, нахмурился и перекатился на другой бок. Он направлялся к дорожке, ведущей на склад. Я спустилась по 3 низким ступенькам и повернулась туда, откуда он только что исчез. Вдалеке виднелись тело Ли Сон-Джо, грузовик дяди и разбитая тележка. А вот мужчину я найти не могла. Быстрые ноги помогли ему скрыться. Я глубоко дышала, чтобы обострить чувства. Пахло грязью, травой и кожей. Я снова глубоко вдохнула. Казалось, запах кожи стал сильнее, но направление оказалось неверным. Жгучая боль пронзила поясницу. Он как-то успел вернуться к можжевельнику. «Брат, закрой дверь!» — закричала я, повалившись вперед. Похоже, он потянул за кожаный ремень, и мое тело задрожало от разрывающих плоть крючьев. «Я пришел увидеться с Чон Джин Маном, а навстречу мне вышла Чон Джиан. Как дела у твоего дяди? насмешливо проговорил Ким Джунёль, подойдя ко мне. «Я подумала, если сейчас повернуться, Пи Джо еще глубже вопьется в тело, и боль станет в разы сильнее. Но уж лучше это, чем оказаться жертвой негодяя, который убил аж 4 своих учеников». Крепко стиснув зубы, я повернулась. Ким Джунёль взглянул на меня с легким удивлением. «А ты, вероятно, сдохнешь, так и не узнав, какую глупость только что сморозил». Холодно огрызнулась я и нажала на спусковой крючок. Перед оружием все становятся равны. И серийные убийцы не исключение. Ким Джунёль смотрел на меня застывшим взглядом, зажимая солнечное сплетение, в которое попала пуля. Я почувствовала странное удовольствие. Мне удалось не умереть в ситуации, когда один из двоих должен был непременно погибнуть, и шансы на выживание были 50/50. Я, простая студентка, справилась с головорезом и легкоатлетом. При обычных обстоятельствах умерла бы я, а он бы испытывал наслаждение. «Джан, ты жива?» — подбежав ко мне, воскликнул брат. Он взял меня под руки, поставил на ноги и один за другим выдернул крючки Пиджо, каждый раз причиняя мне жгучую боль. «Сделай еще один выстрел!» «Этот гад снова открыл глаза!» — прошептал мне брат, бросив взгляд на противника. Я выстрелила ему в грудь с большей легкостью, чем в первый раз. Брат отвел меня в дом, поддерживая за руку. «Как же больно! Шрам останется, да?» — спросила я и тут же усмехнулась. Даже в такой момент я думала о том, что купальник-бикини мне носить больше не светит. «Кажется, у нас появилась надежда. Смотри, что происходит за забором», — сказал брат, выводя на ноутбук изображение с камеры за воротами. Там творилось нечто невероятное. Закрытая задняя дверь Матиза компании КТ Оли теперь была открыта, и с убийцами вступил в схватку мужчина в бронежилете. Качество изображения было плохим и нечетким, но, похоже, человек с угловатым лицом и густыми бровями стрелял из винтовки. Это был Инь-Ин. «Я наблюдал за ними в режиме реального времени. Думаю, он приехал сюда вместе со специалистами техподдержки. Если бы он выскочил сразу, когда прибыл Ли Сон-Джо со своими людьми, ему бы не удалось уничтожить остатки шайки. Наверняка он ждал в машине, пока все соберутся». Дядя говорил, что Инину или учителю теней можно было доверять, поэтому я решила оставить убийц на него и заняться своим делом – уничтожением крысеныша на складе. Я взяла с полки для инструментов черный спрей-лак, а затем распылила его на кухонный детектор дыма, где была установлена камера. «Что ты делаешь? Подойди сюда, будем смотреть вместе!» «Это же настоящее кино, блокбастер!» — сказал брат, не в силах оторвать взгляд от ноутбука. «А, да, просто мне кажется, что Пэ Чон Мин за нами наблюдает». Я пошла к дивану, и мой взгляд упал на пистолет в ногах лежащей без сознания Минхе. Подняв футболку, я сунула свой пистолет за пояс и взяла в руки тот, что был у нее. Брат был всецело поглощен побоищем за забором, и не знал, что я делала и какое решение приняла. Если бы он все понял, то постарался бы тут же меня остановить, поэтому я должна была разобраться со всем как можно тише и чище. Я на цыпочках подошла к задней двери кухни, осторожно повернула ручку и направилась к складу. Просканировала вены, ввела пароль и открыла вторую дверь, отбросив все тревоги и волнения. Все же во мне текла кровь Чон Джинмана. На складе царил хаос. Сотни пистолетов, винтовок, ядов и ножей были свалены в кучу. Окровавленный Чон Мин окинул меня безумным взглядом и залпом выпил воду из бутылки. «Тебе конец, Чон Джиан!» Он подбросил пустую бутылку в воздух и пнул ее и направился ко мне. «С чего это вдруг? Ты же только что стреляла, И откуда в такой девке столько силищи? Ах, аж всю мою привязанность разрушила. Упс, забыл. Чонмин остановился, подскочил к складному стулу и взял с него рубашку. Ему нужна была камера в ручке. С каким усердием он выполнял то, что ему приказали? «И что ты так старательно ищешь? На чужом-то складе?» — спросила я, направляя на Чунмина пистолет Минхе. Крысеныш разразился хохотом. «Черт подери, ты тоже считаешь меня безмозглым идиотом?» «Я видела, что ты сделал с дядей, и все равно пришла. Я готова умереть, так что давай доведем дело до конца». Услышав мои слова, Чонмин резко вскинул бровь. «Отвали, времени нет!» Тут я догадалась, где находятся файлы с личной информацией о киллерах, которые искал Чонмин. Стояла поздняя осень, и до Сунына оставалось всего ничего. Из-за менструальных болей я проснулась на рассвете. Я пошла в гостиную, достала из ящика таблетку и проглотила, не запивая. В нижней части живота тянуло, руки и ноги были как лед. Мне казалось, что я не смогу заснуть без грелки. Она лежала где-то в кладовке в спальне дяди, и я направилась туда. Тихо, стараясь не топать, я подошла и открыла дверь. В тусклом полумраке комнаты я увидела лишь пустую кровать и аккуратно сложенное одеяло. Вчера вечером дядя точно был дома. Он сидел перед телевизором в гостиной и играл в Fortnite на Xbox. Мне пришло в голову, что он может быть в мастерской около склада. В обычной ситуации я бы просто наполнила грелку горячей водой и пошла в свою комнату. Но почему-то в тот день мне показалось, что я смогу успокоиться и заснуть только после того, как увижу дядю. Я открыла заднюю дверь кухни и прямо в пижаме вышла во двор. В темноте мелькнула тень. Это был дядя. Он старательно раскапывал участок земли между домом и складом, обливаясь потом и бормоча себе под нос. Раз-два, раз-два. Похоже, работенка была нелегкой. «Дядя, что ты делаешь?» — спросила я. В холодном утреннем воздухе от горячего дыхания изо рта шел пар. «А ты что делаешь в такое время?» Дядя выбрался из ямы глубиной по колено, воткнул лопату в образовавшийся рядом земляной холм и потопал ногами, чтобы стряхнуть грязь. «Проснулась от боли в животе. А ты совсем не спал?» «Как видишь». «Но что ты делаешь?» Дядя погладил лысую макушку, подошел к крыльцу и снял сапоги. «Давай для начала зайдем в дом. Чувствую, у меня сахар упал». Он вошел на кухню, сел за стол, глубоко выдохнул, а затем мягко взглянул на меня большими выразительными глазами. «Садись». Я опустилась на стул напротив. Он взял из плетеной корзинки на столе конфету и положил ее в рот. «Раз я села, рассказывай, что ты делал на улице?» «Это что-то вроде ритуала». «Как выкапывание ямы может быть ритуалом? Ты что, сходил к какой-нибудь гадалке?» — настойчиво спрашивала я. Дядя, громко причмокивая, прожевал и проглотил конфету. «Один из почтальонов собирается сдавать Сунын. Похоже, это уже вторая попытка». «И что?» «Его отец в буддийском храме делает 3000 поклонов, а мать каждый день ходит в церковь на рассветную молитву», — серьезно ответил дядя. «Скажу на случай, если ты не знал. Чтобы хорошо сдать Сунын, нужно сосредоточиться на учебе и книгах. Так что нет никакой нужды перенапрягаться и волновать матушку природу. Просто верь в меня». Дядя рассмеялся. Он комично приподнял брови, поднялся со стула и погладил меня по голове, как бы показывая, что оценил мое остроумие. Затем нашел грелку, дал ее мне и снова надел сапоги. «Я в тебя верю, а ты поверь в меня». После этого дядя продолжал делать вид, что ничего не происходит. Но я знала, несмотря на мои попытки его переубедить, он каждую ночь усердно копал яму, словно вознося молитвы. Иногда дядя вставал на то место, где копал, и топал ногами. А после окончания Сунына от ямы не осталось и следа. Весной он купил газонную траву, густо посеял ее и даже посадил несколько ноготков, которые я очень любила. Словно проводя священный ритуал, мы с дядей делали торжественные лица каждый раз, окидывая взглядом этот участок. Оглядываясь в прошлое, я понимаю, что самыми загадочными местами в нашем доме были склад и та яма, выкопанная дядей. «Пэ Чон Мин, того, что ты ищешь, здесь нет!» Услышав мои слова, Чон Мин перестал хмуриться и подошел ко мне. Я специально сделала вид, что рука, которая держала пистолет, дрожит. «Тогда где оно?» — спросил Чон Мин. «Думаешь, я тебе скажу?» — произнесла я сдавленным голосом, словно была напугана. Его взгляд смягчился. «Я скажу об этом Вавилону и спасу тебя! У меня есть право голоса. К тому же им нужна не твоя смерть, а закрытие Мёрфхелп». Со спокойным лицом Чон Мин подошел ближе и крепко схватил ствол пистолета. Хорошо было бы сейчас расплакаться. Я заставила себя думать о грустном, но чувствовала лишь ненависть и презрение. «Ты правда можешь это сделать?» Я постаралась, чтобы хоть в голосе звучали слезы. «Ты же мне нравилась, и сейчас нравишься, так что отдай это мне!» Я расслабила руки. Чон Мин забрал пистолет и с довольной улыбкой обнял меня. Показалось, что меня с головы до ног окутывает отвратительный запах его тела, и я задержала дыхание. Месть, подобно пару из скороварки, который долго копится, прежде чем вырваться наружу. Пар, образовавшийся под давлением, перемешку с ароматом рисовых зерен, долгое время томившихся и проваренных до самой сердцевины, должен быть сладок. «Умница, Чон Джан! Надо было сразу встать на мою сторону! Ну и где же файлы?» — прошептал мне на ухо Чон Мин. «Под газоном, около склада. Я видела, как дядя зарыл их там». Как только эти слова слетели с моих губ, Чон Мин тут же направил на меня пистолет, который я только что отдала. Все было в точности, как я ожидала. «Ты чего? Ты же сказал, что я останусь в живых!» Значит, и мне пришло время произнести заранее заготовленные фразы. «Кто сказал, что я буду тебя убивать? Ты будешь копать. Ты должна заплатить за свою жизнь, чтобы я мог замолвить словечко в Вавилоне». Чон Мин подбородком указал на стоящую в углу склада лопату. Я мелкими шажками сходила за ней. «Ты точно не будешь стрелять, правда?» «Задай мне этот вопрос еще раз, и я уже не смогу ничего гарантировать. Иди!» Я открыла дверь склада, вышла, встала на то место, где дядя усердно рыл яму, и воткнула туда лопату. Вдалеке слышались выстрелы и крики. «Интересно, сколько людей еще осталось в живых?» «Что ты еле-еле шевелишься? Копай нормально! У меня мало времени. Я должен обо всем доложить до полуночи. Нужно закончить до того, как придет Инин». Чон Мин, похоже, говорил, стиснув зубы. Его голос за моей спиной звучал невнятно. Но мне не было нужды торопиться. Самое ценное, что было у черной собаки по имени Пэ Чон Мин, теперь оказалось в моих руках. «Погоди, почему стало так тихо?» «Ничего не выйдет, давай вернемся на склад», — сказал Чон Мин, тыкая мне в спину дулом пистолета. С того момента, как стрельба вдалеке прекратилась, прошло около 5 минут. Один выстрел прозвучал прямо возле дома. Это значило, что Инин, уничтожив убийц, перелез через забор. Теперь и мне пришло время выпустить пар. «Да пошел ты!» Я выхватила пистолет, спрятанный за поясом. Чон Мин в нерешительности нажал на спусковой крючок, но у него в руках был пистолет Минхе, без патронов. Я неторопливо прицелилась ему в лоб, сопоставила прицел и мушку и плавно выстрелила. Пуля рассекла воздух и разорвала теплую плоть. Я выпустила из рук пистолет и упала в яму, словно в чьи-то объятья. Мягкая и влажная земля ласково обволакивала спину. Ночное небо было усыпано звездами. Казалось, они вот-вот начнут падать прямо на меня. Я забрала у крысеныша то, что было ему дороже всего — его жизнь. Только теперь я пойду. Глава 6. Я лежала в яме и прислушивалась к звукам вокруг. Торопливые шаги, радостный возглас брата. Я могла различить даже жужжание комаров, рассекающих душный ночной летний воздух. Вот открылась задняя дверь кухни, и раздались тяжелые шаги. «Слушай внимательно, Чонджиан! Мы не сможем жить за дверями большого дома!» Раздался надо мной голос дяди. Мне показалось, что если я прямо сейчас подниму веки и протяну руку, то смогу дотронуться до него. Похоже, это была слуховая галлюцинация. Ведь умерший дядя никак не мог вернуться. Открыв глаза, я увижу лишь остывающее тело Чонмина. «Дядя?» — проговорила я в безумной надежде получить ответ на свой зов. «Да, дядя тут. Не нужно было инвестировать в биткоин, поверив словам Инина. Мне и без того жилось неплохо». Это была не галлюцинация. Я почувствовала его запах, ощутила вибрации воздуха и услышала голос Чонджинмана, который знала 21 год. Толстые, крепкие руки подхватили меня и подняли из ямы. Жесткая борода защекотала щеку, и я осторожно открыла глаза. «Ты же умер!» Ничего не ответив, он легкой походкой двинулся к дому, открыл заднюю дверь и вошел. На кухне я увидела новые лица. Инин с угловатым подбородком и Ким Юн Хо, полицейский, который так и не приехал на мой вызов, поднимали поваленную мебель и расставляли по местам вещи. «Отпусти меня, объясни, что происходит?» Я задергала ногами в воздухе, дядя смутился и поставил меня на пол. «Желтые коды уберут тела и наведут порядок на складе. А еще, остальное слишком долго объяснять». Я оглядела дядю, который умер и даже был кремирован, и его друзей. «Скажи сначала, как ты воскрес, и на всякую ложь я больше не куплюсь». Дядя нерешительно мял переднюю часть футболки ногтями больших пальцев. «Давайте я кратко обо всем расскажу», — вмешался Ким Юн Хо. Он лучезарно улыбнулся, его лицо было гладким и чистым, как спелый каштан. Я уже усвоила урок, что красавчикам доверять нельзя, и потому отвернулась. «Мне кажется, объясниться все же должен дядя», — колко заметила я. Дядя смутился, как ребенок, который ночью напрудил в постель и теперь был вынужден ходить с корзиной на голове в поисках соли. «Только не злись! Я ведь даже велел Инину быть настороже на случай, если ты окажешься в реальной опасности», — выдавил дядя. «Он появился только после того, как мне в спину вонзились крюки, и я начала истекать кровью». «А вот и нет. Строго говоря, все началось чуть раньше, когда был выпущен световой снаряд». «Дядя, ты и дальше собираешься оправдываться?» «Я же объясняю». «Объяснение должно быть убедительным». Пока мы обменивались колкостями, Ким Юн Хо и Инин топтались по комнате, не зная, что делать. Вдруг входная дверь открылась, и вбежал брат. «Команда скорой помощи желтых кодов прибыла, и я попросил их подлатать Минхе». Я взглянула на брата. Меня возмутило, что даже в критической ситуации он не сказал ни слова. «Джан, мы с Минхи тоже не знали. Нас тоже обманули. Обязательно запомни на будущее. Твой дядя — настоящий мастер неожиданных ударов». Брат шутливо ткнул дядю кулаком в бок. Тот склонил голову и ответил неуклюжим тычком. «Дядя, и чего ты хотел этим добиться?» спросила я, подняв на него влажные глаза. «Я защитил тебя и моих друзей». От этой фразы моя обида должна была растаять, а я сама броситься в дядины объятия, как в голливудских фильмах, но этого не произошло. «Давайте сначала передохнем, а поговорим потом, хорошо?» Брат предложил поставить воду, чтобы заварить рамен на всех, и подал мне стул. А я так и не смогла снова взглянуть дяде в глаза. Я не сделала этого и когда закипела вода, и когда варилась лапша, и даже в тот момент, когда, внезапно почувствовав волчий голод, моментально съела целую тарелку рамена. Когда мой желудок наполнился, ощущение, что меня предали, утихло. «Но кто пытался забрать нас у тебя, дядя?» В тарелке моего дяди разбухала остывшая лапша. «Судьба?» — коротко предположил он. Я сердито пнула его под столом. Дядя терпеть не мог работать с убийцами. Он не хотел благоволить тем, кто убивает невинных людей. Однако он выделил им код, и ему приходилось быть надежным деловым партнером. Он частенько мечтал о спокойной жизни после выхода на пенсию и даже сказал, что хотел бы эмигрировать вместе со мной в Китай, обосноваться в городе Сямэнь и открыть настоящий универсальный магазин. «Говорят, Сямэнь означает «дверь в большой дом». Я попросил Инина отвезти тебя туда, если внезапно умру или мне придется скрываться. Хотя это было до того, как рухнул биткоин». Дядя не просто так настоял на том, чтобы я поступила на факультет китайского языка и литературы и начал заниматься китайским с Минхе. Это было частью его планов на будущее. А еще, когда виртуальные проекты процветали, он вложил много денег в проекты Инина, финансиста и киллера, и это, конечно, тоже было подготовкой к выходу на пенсию. «Но самое главное то, что убийцы стали смелее», — продолжил дядя. «Поскольку они получили возможность привлекать обладателей желтых кодов, чтобы зачистить место происшествия и даже захоронить тела, им стало нечего бояться. Их методы становились все более изощренными, а среди жертв оказывались даже дошкольники и ученики младших классов. Мне нужно было найти способ прекратить это». Тогда внимание дяди привлек наивный хакер, внедривший код взлома на сайт MurfHelp. Он намеренно снял защиту и разместил вложение, которое парень должен был скачать, кликнув на пост с провокационным заголовком. Он установил на ноутбук Чунмина хакерскую программу. Как этот крысеныш и сказал, дядя был умным человеком. Он использовал Иксу, своего старого друга и клиента, чтобы тот прикинулся агентом Бейла и оставил заказ на уничтожение MurfHelp. Он внес аванс в виртуальной валюте, запросил, чтобы исполнителем назначили Чунмина, и стал ждать подходящего момента. «Дело в том, что он был самым глупым хакером из всех, что я знал. Как он вообще мог попасться на мою удочку, а?» Дядя рассмеялся, и остальные тоже тихонько улыбнулись. Чунмин, как последний идиот, пришел к дяде и попытался его запугать. Он назвал себя лучшим в мире хакером, заявил, что взломал MurfHelp, пригрозил, что знает о дяде все и посоветовал ему начать работать на Вавилон. Конечно, дядя сделал вид, что он ни о чем не подозревал и серьезно испугался, но, как и полагается хитрому змею, оставил несколько лазеек. Вскоре после этого Вавилон попросил Чунмина предоставить видео с угрозами Иксу, похитить Чонджиан и ее мольбами о помощи. С этим делом нужно было справиться самостоятельно, ведь во всей Корее не нашлось бы ни одного киллера, готового за него взяться. «Помнишь, однажды зимой Иксу приходил сюда с рукой? Он очень переживал, что напугал тебя». Думаю, он хотел во что бы то ни стало искупить вину. Решиться открыть Вавилону свое лицо и правда непросто. Заполучив мое видео с прослушивания, Вавилон поручил Чунмину новую миссию. Дядя проявил все свое мастерство перед пришедшим к нему юнцом, надеясь, что сможет его обмануть. Но этот тупоголовый идиот выполз из дома на четвереньках, даже не убедившись, что дядя действительно мертв. «А как насчет твоего мертвого тела? Я его своими глазами видела, когда полицейский Ким Юн Хо привел меня на опознание. Я вспомнила холодное тело дяди, лежащее в морге. Он действительно был похож на настоящего мертвеца. «Можно я скажу?» Снова вмешался Юн Хо, отхлебнув кофе с молоком, который приготовил брат в качестве десерта. «Я коррумпированный полицейский, который предал свою организацию и присоединился к торговцу оружием. Показания о первом свидетеле были ложными, а еще я контролировал температуру в морге и участвовал в подделке свидетельства о смерти. Именно я раздобыл тело человека, у которого не было родственников, чтобы отправить его в крематорий, и я был тем, кто благополучно доставил Джинмана сюда». Казалось, он был очень доволен и даже горд собой. Юн Хо рассказал, что перед тем, как стать полицейским, он был информатором с фиолетовым кодом. «А до того, как стать информатором, я был самым молодым киллером. Джинман изменил мою карьеру. Он насильно присвоил мне другой код, заявив, что не дело молодому парню убивать. А потом вдруг вызвал меня в Норянджин и записал в академию, совершенно ничего не спрашивая. Только сказал: «Ты обязательно должен стать полицейским, чтобы мы могли играть на большом поле». Юн Хо весело рассмеялся. Дядя с гордостью посмотрел на него и поднял вверх большой палец в знак одобрения. «Кстати, ребята, думаю, все уже забыли, но теперь хозяйка Мёрфх Хелп я, верно, брат?» Нужно было положить конец нелепым играм, в которых они рисковали жизнями. Брат нерешительно взглянул на дядю, Инь-Ина и Юн-Хо. «Это так, но ситуация из...» В ответ на слова брата все кивнули и сосредоточили внимание на мне. В этот момент входная дверь со скрипом распахнулась. Дядя, Инь-Ин и Юн-Хо молниеносно выхватили пистолеты. На пороге стояла Минхе с рукой в гипсе и забинтованной ногой. «О чем вы говорите с такими серьезными лицами?» — спросила она, подойдя к столу. «Садись, Минхе. Слушай, моя племянница Чон Джиан говорит, что теперь она хозяйка Мёрфх Хелп. Девчонка, которая стреляла из пистолета всего трижды, совсем страх потеряла». В ответ на дядины слова Минхе пожала плечами. «Ну, эта работа действительно требует бесстрашия. К тому же кровь проливали мы, женщины». Когда Минхе неожиданно встала на мою сторону, дядя посмотрел на меня круглыми, выпученными, как у рыбы фугу, глазами. Вскоре Вавилон узнает правду о том, что произошло. Распространится слух, что дядя жив, а убийцы, представлявшие опасность, устранены. Чон Мин, которого назначили исполнителем, был нелепо убит обычным человеком, а сообщество Мёрфх Хелп стало еще крепче. «Вы узнали, кто из членов Вавилона постоянно проживает в Корее?» В ответ на мой вопрос дядя замотал головой так, что его щеки задрожали. «Инин, вот это ты?» «Джинман, мы с Минхи китайцы», — ответил до сих пор молчавший Инин и махнул рукой. «И как я только доверил свои инвестиции китайцу!» Похоже, в тот момент, когда дядя так уверенно говорил мне, что Инин – человек, заслуживающий доверия, он думал, что сможет с его помощью заработать на виртуальной валюте. «Сейчас это сложно определить, хотя штаб-квартира Ванта Блэк Веб находится за границей, они исправно финансируют свою деятельность в Азии и сформировали дочернюю организацию, ориентированную на специалистов по ножам. В отличие от обычных гангстеров, они действуют исключительно по схеме франшизы. Говорят, в каждом их филиале есть свой глава, а также собственный видеомонтажер, технический консультант, разработчик и даже сотрудник-медик. Наверняка некоторые из убийц, погибших сегодня, тоже были членами одного из филиалов», — сказал Юн Хо. «Если все и правда так, значит, нас ждали серьезные последствия». У меня перед глазами пронеслось видео Чон Мина. Я вспомнила мозолистые руки и бесчисленное множество кривых шрамов на теле дяди. Казалось, если он окажется на поле боя, спектакль того дня вполне может стать реальностью. «Дядя, ты ведь и об этом подумал, правда? У тебя же есть план!» Дядя почесал затылок. Он всегда так делал, когда чувствовал, что в чем-то провинился передо мной. «Джинман, раз уж так вышло, как насчет расширения и переезда? Поменяем магазин, вывеску и директора». Минхе посмотрела на меня и широко улыбнулась, обнажив белые зубы. Я впервые увидела, как она улыбается. «Так, минуточку. Наш бизнес — это не детские игры. Чон Джиан, почему ты киваешь?» Вены на шее у дяди немного вздулись. «Тогда вообще не стоило меня в это втягивать». «Нельзя же вечно хранить все в тайне». «Значит, надо было рассказать словами. Обязательно было показывать все». «Слушай внимательно, Чон Джиан. План был идеальный, и все шло более-менее гладко». «Нет, ты слушай внимательно, дядя. Если оступиться, вся жизнь может пойти под откос, а я уже увязла во всем этом обеими ногами, так что теперь это наш с тобой бизнес». В один далекий дождливый день в грузовике отца мы топали ногами, кричали и злились, но тогда мы еще недооценивали друг друга. Сейчас же наш спор был похож на схватку двух профессиональных игроков в пинг-понг. Дядя опять завелся и начал нервно жевать разбухшую лапшу. Я закатывала глаза, тыкала ему пальцем в живот и огрызалась. Кто-то зевал, кто-то уже уснул. Возле дома возились желтые коды. Они старательно укладывали тела невинных и виновных в мешки и увозили прочь. Ночь была на исходе. Чем закончится спор между торговцем оружием и его преемницей, свидетелями которого стали несколько киллеров из разных стран? Утро могло наступить лишь после того, как кто-то сдастся. «Чон Джиан, если рассуждать логически, прав я, но на этот раз я уступлю». «Дядя, говорю же, логически я права». «Ай, погоди, давай немного передохнем, а затем продолжим». Дядя встал из-за стола. Он вытер пот с переносицы и повернулся ко мне спиной, чтобы посмотреть в окно. Его плечи, похожие на два гигантских стручка арахиса, слегка задрожали, а затем затряслись. «Дядя, ты плачешь?» Я взяла несколько салфеток и подошла к нему. «Да ладно, я, Чон Джинман, плачу? Ерунда! Просто сдержался, чтобы не чихнуть». Дядя невинно улыбнулся и приобнял меня. Его глаза покраснели. За открытыми воротами двое мужчин в сапогах несли тело почтальона. «Что ж, послушай, что я скажу. И подумай, хочешь ли ты и после этого продолжать работать вместе?» «Хорошо, я слушаю, говори». Мало-помалу очертания газона и садовых деревьев начали становиться более четкими. Пространство между горным хребтом вдалеке и голубым небом забелело, как старый шрам. «Как видишь, мои друзья не такие крутые одинокие киллеры, как герои Умы Турман или Киану Ривза. У каждого уже есть инвалидность из-за травм. Им приходится горстями пить антидепрессанты или транквилизаторы, чтобы с грехом пополам сесть за руль или сходить в магазин. Дядя, но я ведь не собираюсь становиться киллером». «Я часть их жизни и ничем от них не отличаюсь. Мы делим на всех прибыль и точно так же разделяем вину и последствия». Солнечный свет просочился сквозь ветки и ударил нам в грудь, как световой меч. Возможно, дядя знал, что никакие слова не заставят меня передумать. «А я часть твоей жизни, дядя!» «Я выросла рядом с дядей на его доходы, поэтому должна разделить это чувство вины и ответственность за последствия. Я сомневалась, что смогу жить дальше, притворяясь, что я ни при чем и ничего не знаю». Он повернулся спиной к окну и бережно обнял меня. Мы покачивались в лучах утреннего солнца, словно танцуя блюз. «Что бы ни случилось, не спасай меня», — прошептал дядя. «В фильмах человек, который так говорит, обычно собирается что-то натворить». «Я тоже не буду тебя спасать. Так что и ты не спасай. Обещай, Чон Джиан». «Это обязательно?» Наш блюз закончился. Задремавшие друзья начали потягиваться. Свет за окном был таким ярким, что я задернула занавески. Наверняка жители Земли не подозревают, что на свете есть бестолковая, но добрая собака, которая сама прыгнула в капкан, чтобы охотник не смог отнять у нее то, что ей дороже всего. Собака, которая держала шею охотника до тех пор, пока ее клыки не раскрошились, а он не задохнулся. И потом вернулась домой, таща за собой капкан, а затем сказала, облизывая свое самое дорогое существо: «Обещай, что ты не станешь такой, как я». От автора. Около 10 лет назад я опубликовала рассказ под названием «Список покупок убийцы». Тогда я сказала одному своему другу Т, что моя следующая работа должна называться «Магазин для киллеров». Мне казалось, что было бы здорово создать мир, в котором несколько нереалистичные персонажи, убийцы, совершают покупки в интернете и рассказывают о своей повседневной жизни в сообществе, как обычные люди. Однако сразу приступить к рукописи я не смогла. Сначала нужно было закончить произведения, контракты на которые я уже подписала, к тому же я читала лекции и работала над веб-новеллой и вебтуном. Лишь в прошлом году я наконец решила взяться за роман, у которого было только название. Подписав договор, я вернулась домой, приступила к работе и не на шутку удивилась. Меня изумило то, что я закончила синопсис быстрее, чем ожидала, и без труда сделала в блокноте наброски персонажей. Возможно, последние 10 лет я писала этот роман в своей голове. Думаю, что Джинман сказал бы мне следующее. «Слушай внимательно, Кан Джион. В мире есть много вещей, от которых в конце концов испытываешь удовольствие ты и только ты. Гордись, что сдержала обещание, данное самой себе». Надеюсь, эта книга не устарела, хоть с момента ее написания и прошло много времени. Пусть моя короткая история не окажется маленькой. Посылаю свою любовь Т, который всегда рядом, и милашке, которая усердно читает книги своей мамы. Кан Джион, январь 2020 года.